Притча о сеятеле. Иисус Христос, находясь в Капернауме, пришел на берег Галилейского озера. К нему собралось множество народа. Он вошел в лодку и сел, а народ стоял на берегу и с лодки начал поучать народ притчами. Иисус Христос сказал: «Вот вышел сеятель сеять. Когда он сеял, то иное семя упало при дороге и было потоптано, и птицы поклевали его. Иное же семя упало на каменистое место, где было мало земли. Оно взошло, но скоро засохло, потому что не имело корня и влаги. Иное упало в терния, дикая сорная трава, и терния заглушила его. Иное же упало в хорошую, добрую землю. Оно выросло и принесло обильный плод». Потом, когда ученики спросили Иисуса Христа, что значит эта притча, он им объяснил: «Семя есть Слово Божие, Евангелие. Сеятель – тот, кто сеет, проповедует Слово Божие. Земля – сердце человеческое. Земля при дороге, куда упало семя, означает невнимательных и рассеянных людей, к сердцу которых Слово Божие не имеет доступа. Дьявол без труда похищает и уносит его от них, чтобы они не уверовали и не спаслись. Каменистое место означает людей непостоянных и малодушных. Они охотно слушают Слово Божье, но оно не утверждается в их душе, и они при первом искушении, скорби или гонении на Слово Божье отпадают от веры. Терние означает людей, у которых житейские заботы, богатства и разные пороки заглушают в душе Слово Божье. Хорошая плодородная земля означает людей с добрым сердцем. Они внимательны к Слову Божью, сохраняют его в доброй душе своей и с терпением стараются исполнять все, чему оно учит. Плоды их – это добрые дела, за которые они удостаиваются Царства Небесного.